Флоренция обрела стабильную экономику, и это было только. Вскоре Милан передал устарелое оборудование для производства телефонов в подарок на годовщину сотрудничества, также помог специалистами, которые организовали работу телефонных операторов Флоренции. Это стало настоящим шагом в новую эру. Именно свободное общение и быстрая связь вне зависимости от расстояния стали тем, что перевернуло с ног на голову устоявшиеся правила торговли и культуру королевства. Как бы сыто ни жило королевство, пока нет возможности управлять им со столицы, оно будет средневековым, ведь для управления отдаленными уголками придется назначить феодала, которому доверишь землю и живущих там людей, в обмен на уплату налогов. Но с телефонами королева обрела полный контроль и власть над страной. Фиора Флоренс не знала, что потребует Аня Милана как плату за эту власть, но она уже готова отдать все, не колеблясь. Фиора стала фанатичным союзником Милана и сотрудничала с разведкой Милана во всех вопросах. Даже герцогство Андора, получив официальное письмо от Фиоры о полном сотрудничестве ее страны с Миланом, вынуждено было свернуть все планы по возврату миланских земель и встала в нейтралитет, восстанавливая разрушенную войной экономику. Кстати, самым невероятным шоком для Андора и всех окружающих стран стала гуманитарная помощь от Милана. Вадик никогда не пытался уничтожить Андору как государство, он хотел ее людей и ресурсы. Кроме того, он отправил пленную дочку герцога обратно в страну, где ее уже ждала шпионская сеть из рыцарей, плененных Вадиком в битве на берегах Марселя и обращенных в марионеток. Все эти годы они получали финансирование от Милана и подготавливали почву для возврата принцессы. Не прошло и пары лет, как принцесса стала ключевой фигурой в революции, которая изменила все устройство страны. Вадик официально признал правительство, возглавляемое принцессой, и она стала президентом Андорской республики, которая включила графство Тулуза и Пиза, а также Северный маркизат. Поползновение от соседей встретила Андорская армия, вооруженная старыми моделями миланского оружия, отчего Мадридская империя обдристала лях и молилась своему богу-расисту о том, чтобы соседи умерили аппетит, а непуганное королевство Манчестер и герцогство Ливерпуль понесли дичайшие потери и было вынуждено платить репарации и выкупы за заложников, пойманных на территории Андоры. Конечно, репарации этих стран были выплачены молодыми крепкими рабами, и вскоре Андора начала повторять миланский путь к успеху, построив каторги и импортируя крыс, семена, специалистов и технику из Милана. Кстати, и королева Фиора тоже признала Андору с 10-минутной заминкой после Милана, также оплатила проект постройки международной магистрали между столицей Флоренции и Андоры. Вроде бы у Милана к Андоре было то же самое, что и в Флоренции, хотя с разницей в несколько лет, но Фиора явно чувствовала, что у Милана к ней особенно теплые отношения. Она не была неблагодарным человеком и приобщила к благам миланской цивилизации своих министров, чтобы сделать их сторонниками этого соседа. Кроме того, она, следуя миланскому примеру, вела с горными городами королевствами беспошлинную торговлю и разрешила свободный проход по рекам королевства для всех торговцев вне зависимости от королевства. Королева уже и так получала невероятную прибыль от экономики королевства, потому могла себе позволить отказаться от пары золотых в обмен на хорошие отношения с темными эльфами и серыми гномами, живущими в городах подземелья западного горного хребта. Как ни странно, Милан поддержал инициативу Фиоры и позволил этим гостям из гор закупаться миланскими и торговать своими товарами без уплаты налогов Милану. Вадик, хотя и тратил больше половины бюджета Милана на всякие космические программы, с самого начала решил вне зависимости от убытков поддерживать окружающие Милан страны. Он не желал мировой доминации или задавить своих врагов. Его задачей было развитие технологий мира до уровня, чтобы они могли спасти свой мир от катастрофы. Уже сейчас астрономы Милана в ужасе атакуют телефоны миланских аварийных служб, сообщая о надвигающемся пиздеце. Их всех как одного отправляют на ежегодный съезд секретной ассоциации астрономов, на основе которых строится космическое агентство Милана. Если эти парни способны самостоятельно с дешевыми телескопами раскрыть эту тайну, то они ебаные гении, которые должны работать над решением этой проблемы. В кабинете Фиоры все так же проходил сеанс просмотра новостей. Последний год добавили прогноз погоды в регионах Флоренции и Андорры, все записали в блокноты эти прогнозы и собирались уже встать, как вдруг их окликнул королева. «Куда собрались? Сейчас документалка будет. Мне насрать, что вам это может показаться неинтересным, сидите до конца и не вздумайте заснуть, как в прошлый раз». После упрека королевы старики и мужики расселись обратно. В студии прогноза погоды на фоне карты Милана, Андоры и Флоренции, Рыжая молодая девушка закончила сообщать температуры, осадки и скорость ветра. В это самое время эта карта меняла вид и показывала анимированные значки погоды и цифры температур над названиями городов. Технологии, которыми пользовалась Бобруйская телестудия, были самыми последними разработками завода Рубин и считались вершиной современных технологий и науки. А сейчас, как и обещали, мы покажем документальный фильм, над которым работал наш канал на протяжении года. Карта погоды начала снова меняться, и рыжая девушка начала объяснять происходящее. Как видите, это непривычная вам карта, которую мы используем для показа погоды в регионах. Так выглядит наше королевство с высоты сотен тысяч километров. Именно на этой высоте находятся наши спутники, которые помогают нам предсказать погоду. Вы, наверное, их не раз видели, когда, всматриваясь в небо, замечали мерцающие быстро движущие огни. Ведущая достала последнюю модель смартфона Рубин и сфотографировала экран за спиной. Именно это и делает наш спутник. Он фотографирует наши земли с высоты, и по фотографиям и другим данным мы предсказываем погоду. Но все вы задаетесь вопросом, что же произойдет, если подняться выше. Изображение начало удаляться и показало сферу планеты, окутанную движущимися облаками. Матерь Божья! В кабинете Фиора у всех министров отвисли челюсти от осознания своей крохотности и масштабов мира. Планета не только уменьшилась, но и начала вращаться вокруг оси. Были видны снежные шапки полюсов и другие материки. Ведущая, подразнивая, промурлыкала: «Еще выше». Вскоре планета уменьшилась, и экран краешком показался спутник планеты. Все быстро узнали привычный глазу рисунок на поверхности спутника. Камера обогнула его и снова показала вид на половину затемненную планету. Как видите, планета вращается вокруг своей оси. Вокруг планеты вращается наш спутник Луна. Вы могли читать об этом в книгах учебных заведений Милана или в интернете на сайте Миланского университета Википедия. Теперь вы это видите наяву. Это все было снято на камеру искусственного спутника, запущенного Миланским космическим агентством, но дальше Луны он не залетел. Пока наша страна не стала копать глубже, но есть фотографии, подтверждающие теорию солнечной звездной системы. Дальше будет компьютерная графика, то есть рисунки, как в игровых приставках, которые покажут схем наших планет. Земля и Луна вдруг удалились, и появилось схематическое изображение Солнца, которое заменилось фотографиями горящей поверхности звезды. Между ними по орбитам начали двигаться две планеты, да и сама Земля и Луна тоже двигались. Вскоре показался аналог Марса и еще одна планета, которой на Земле нет, а вместо нее у нас астероидное кольцо. За ней на месте Юпитера был газовый гигант, который был меньше Сатурна. На месте самого Сатурна и был почти таких же размеров газовый гигант без его знаменитых колец, за ними аналоги Нептуна и Урана. На этом все. 9 планет. Причина присутствия планеты между аналогами Марса и Юпитера была в том, что масса прото-Юпитера была в 5 раз меньше, чем его земной аналог. Этот газовый гигант смог сформировать вокруг себя огромные спутники размером с половину планеты Вадика, но ему не хватило сил разорвать планету, находящуюся на месте астероидного кольца. Наш родной Юпитер практически украл всю массу предполагаемой планеты, и астероидов в поясе астероидов едва хватит на половину нашей Луны. У Вадика эта планета смогла сформироваться и даже имела пару спутников и ледники на поверхности, но влияние газового гиганта на планету все же было настолько невероятным, что ее ось вращения фактически развернулась к Солнцу, и в промежуточной зоне между ледниками и повернутым к Солнцу полюсом образовалась вода и океан. Но вернувшись в студию, ведущая продолжила рассказ. Сегодня мы показали вам схему нашей планетарной системы. Планеты и их спутники были поименованы именами богов, а наша названа Терра. Более подробную информацию ищите в интернете. Но сегодня мы собирались показать вам документальный фильм, который сняла группа студенток Миланского университета. Возможно, планеты от вас слишком далеки, но некоторые зрители уже видели в интернете видео этих серых эльфиек. Экран начал транслировать видео, где две серые эльфийки, рыжая девушка и огромная варварша, вскрывают храм на вершине пирамиды. Они часто передают друг другу камеру и комментируют происходящее, примеряя драгоценности из сундуков и позируя с мертвой мумией, у которой вместо рук птичьи крылья. Вскоре одна из них вскрикнула, указывая на джунгли. «Я хочу поймать ту огромную херню. Руби, тащи те шампуры для шашлыка, которые Катька называла тактическими стрелами, хи-хи-хи». Гиперактивная эльфийка перехватила лук, зарядив в него металлический метровый прут, выстрелила в бабочку на горизонте, шампур в нее попал, и бабочка, визжа как поросенок, начала падать, но оказалось, что тот монстр и сам был около метра в длину, и девочкам пришлось дорезать кабанчика уже на земле. «Блядь, я стану самым известным энтомологом, я назову эту бабочку Нихяка-Хачи, это же просто огромный бражник». На возражение Ичи-Хачи смущенно поправилась. «Огромный бражник Нихаку-Хачи, ой, смотри, у Женьки улов круче твоего». «Кем она станет? Известным серпентологом или антропологом? Мать твою! Женька поймала аборигена!» 66. «Мать твою! Женька поймала аборигена!» Кадры прервались и вернулись к ведущей, которая стала объяснять происходящее. На фоне был кадр с грязной девушкой-змеей в звериных шкурах. Грязь явно была для маскировки, и наряд тоже должен был спрятать ее. Вскоре кадр сменился, и девушка уже в привычной миланской одежде сидела, демонстрируя кольца своего змеиного хвоста. «Как видите, это абориген одного из материков. Вы можете подумать, что студентки вырвали ее из ее среды обитания или поработили. Но реальность того мира невероятно ужаснее самых страшных ваших предположений». Показали интервью с девушкой, и серая эльфийка по имени Женька переводила все это. Под ними высветились бирки с именами. Джейн Гейтс, студент из Сарделька. Ведущая оценила тонкий юмор и отвернулась, сдерживая смех. Кадр с девушками заполнил экран. «Когда я была маленькой, мы с мамой жили в племени и чтили нашего бога-предка, но потом пришел лжебог и убил всех. Я едва убежала, спрятавшись в речном иле, и не вылезала несколько часов, пока не начала задыхаться». Женька все переводила параллельно с тем, как говорит Сарделька. «Что такое лжебог? Я не знала, кто он, но потом, когда выросла, я несколько раз пыталась вернуться к людям своей расы или просто присоединиться к прячущимся в лесу людям. И они мне рассказали, кто такие лжебоги, и сказали, что это они убили мою мать и племя. Все в порядке, я защищу тебя. Ты же знаешь, кто сильней, я или лжебоги». Женька дублировала это на два языка. Сарделька без сомнения ответила, а Женька без стеснения перевела сказанное. Ты сильнее, хозяйка, моя лапочка. Давай расскажи мне, кто тебя обидел. Я ему вырву сердце. Хи-хи, спасибо, хозяйка. Лжебоги зовут себя богами и заставляют людей работать на полях. Кадры сменились видом сверху на племя ягуароголовых. Но на фоне все так же продолжала говорить Сарделька, а Женька дословно переводить. Потом лжебоги заставляют племя заниматься сексом, рожать и выращивать много детей. Это тоже показали. Когда дети взрослеют, лжебоги превращают их сердца в камень. Снова вернулись к двум девушкам. Одна голубоглазая блондинка, а другая голубоглазая брюнетка с каре. Женька уточнила. «Превращают в камень, я тебе дала камни при встрече. Помнишь, это они, я их вырвала из сердец людей с каменным сердцем». Женька показала мутно-белый кристалл и сказала, скривившись. «Философский камень низкого качества. Похоже, эти земли захватили алхимики-чернокнижники, практикующие человеческие жертвоприношения и выращивающие в людях философские камни. Какое расточительство и варварство, святой жрицы на них нет. Все-таки мне придется вырвать пару сердец». Кадры сменились организованным захватом деревни ягуароголовых. Армия девушек в камуфляжной форме с идеальными чертами лица и глянцевой кожей, вооруженных бластерами, начали чистку деревни, парализуя белыми вспышками всех без исключения, даже детей. Кадры сместились и показали остроухого гуманоида, который начал трансформироваться в гротескного монстра, отращивая дополнительные конечности и разрывая одежду, но как только он превратился, его башку продырявила вспышка света, и он осел, содрогаясь в конвульсиях. Кадр переместился и показал Катьку со снайперским лазерным бластером. Катрин Леон, министр права и закона Миланского союза, 26 лет. Снова кадры переместились на тело недобитого мясистого урода, и над ним встала Женька. На помощь демону бросились его невесты, то есть те, кто добровольно отдал душу демону и поклялись его защищать ценой жизни. Тут уже Женька выполнила обещание и голыми руками, отточенными движениями, повырывала всем невестам философские камни из сердец. Под конец, когда зов о помощи полумертвого демона выманил всех тварей, Женька со злорадной улыбкой наклонилась к демону и сказала: «Регенерировал, сука, можешь не притворяться, я знаю этого достаточно». Демон вскинул клешню и хотел напасть на Женьку со спины, но она жесткими ударами превратила каждую конечность в бесформенный шланг со сломанными костями. «Хи-хи, а чего ты ожидал, сука? Ты должен был готовиться к этому дню, как только встал на этот путь. А теперь спокойной ночи». Женька, выдергнута из груди монстра философский камень, похожий на рубин, искривившись, выбросила измазанный в чернили камень в контейнер на поясе. Блять, мне нужно срочно отмыть руки от дерьма. Джейн Гейтс, студент. Снова всплыла табличка и показали студию с выпучившей глаза рыжей ведущей. Я это вижу в первый раз. Какого хрена? Я должна импровизировать с этим? Ебучее чудовище, которое вытащили с самых невероятных кошмаров, поработило кошек с мускулистыми телами и превращало их сердца в дерьмовый философский камень. Такие ужастики крутить по ТВ, что значит уже 22:12, это детское время. Короче, вот такая херня происходит на том самом материке. Слава богу, он окружен океаном, и они никак оттуда не вылезут. В ответ ведущую заслонил епизод с охотой на какую-то крылатую демоницу, которая, почуяв жареное, решила упорхнуть нахуй. Но не тут-то было. Легендарная Джейн Гейтс сверкнула золотыми кошачьими глазами и, воспылав, подлетела в воздух на реактивной тяге и пообрывала крылышки демоницы, а пробила ей грудину насквозь, прихватив по дороге философский камень. Снова кадр показал прикуривающую трясущимися руками ведущую. Она, нервно жестикулируя, сказала: «Нихуя, я не знала, что мы так умеем, то есть Верона умеют летать. Почему я говорю, что это серая эльфийка Верона?» Ведущая сверкнула в камеру золотыми кошачьими глазами и сказала: «Блять, я уверена, уж поверьте, я их не перепутаю ни с кем, но важнее другое». Она втянула целебную сигарету и сказала: «Сука, эта херня умеет летать. И что это?» Прямая трансляция Кэтрин Леон. Снова показали интервью, но уже с Кэтрин Леон. «Здравствуйте, госпожа Кэтрин. Я только что это видела. Они летают, и плавают, и огнем дышат. Не все так страшно, хотя они владеют какими-то странными волшебными системами и принципами, но наше оружие их превращает в мясо, как и любое другое живое существо. Просто после этих остается бесполезный некачественный философский камень». «Бесполезный? Это же философский камень. Хе-хе, вы, наверное, с тех, кто не интересуется зачарованием. Вот вам факт, ваш смартфон в тысячи раз сложнее любого зачарованного предмета, и в нем ни грамма философских камней. Философские камни сейчас дешевле стеклянной банки того же веса, а из этих ублюдков камни еще и проклятые, аж пиздец. Одни убытки, блять. То есть убытки? Эта экспедиция организована для поиска артефактов богов. Побочно мы исследуем флору и фауну этого материка на полезные растения и культуры. Инцидент с чернокнижниками – это пиздец, как выходит за рамки нашего задания, и нам нужно разгребать это дерьмо. Как минимум, мы уже освободили от них джунгли в радиусе нескольких тысяч километров. Дети младше 12, взрослые с неполной трансформацией сердца были организованы нами для постройки спасательного лагеря возле нашей базы. Но, как вы видели, не все взрослые были вменяемыми. Чаще всего фанатики предпочитали смерть, чем отказ от веры в своего монструозного лжебога. С детьми это легко решается физическими наказаниями и перевоспитанием, но взрослых мы контролируем как каторжников, и вряд ли есть шанс на реабилитацию. Тем более их жизненные силы поглощены камнем, и они вскоре умрут от токсичности камня. Вот почему я жалуюсь на убытки, проклятые камни, полумертвые каторжники и одичалые дети – это то, что мне свалилось на голову как военному консультанту экспедиции. А нам еще следы артефактов искать. Ведущая спросила у Катьки: «Зачем вам артефакты богов? Милан и так на вершине волшебных технологий мира. Даже те монстры не могут противостоять обычной студентке. Твоя вершина ниже плинтуса. Как думаешь, наше правительство будет довольно лишь собственным благоустройством? Будет довольно только тем, что наши граждане живут сытой жизнью в тепле. Наша цель состоит в том, чтобы весь континент и даже вся планета не нуждалась ни в чем, чтобы везде было как в столице Милана. Как-то это утопично. Ты говоришь об утопии, но ты хоть понимаешь, как появился Милан? Посмотри на пачку сигарет. Что ты видишь? Старый форт? Ты это прочитала? Да, это старый заброшенный форт, и угадай, почему он на пачке сигарет, которые есть практически у каждого более-менее обеспеченного человека? Почему логотип одного из первых продуктов Рубина – это руина? Ох, я слышала это где-то, говорили, что завод Рубин построила Белка. У Ани Милана, которая еще работала счетоводом у отца, Белка взяла в долг землю, рабов и деньги, под невероятно огромные проценты, и заключила сделку с Горным Королевством, тем самым многократно окупив кредит и получив деньги для инвестиций в заводы. Именно она и Аня Милана создали само понятие цех и завод, каким мы видим его сейчас. Вот этот логотип, это здание, купленное Белкой в кредит. Она там спала целый год, рядом с рабами. До этого ее чуть не отравили в подвале алхимика за убийство. Сами понимаете, почему она убила. Еще 10 лет назад лесных хафлингов травили как вредителей, А сегодня она икона экономики. До этого она была наемником несколько лет и воевала за партизан Верона в Мадридской империи. Еще раньше она была обычной шлюхой, которая зарабатывала телом, чтобы вырастить детей. Шокированная ведущая не знала, что сказать, ведь только что министра экономики Милана облили дерьмом в прямом эфире. Но Катька закончила мысль. Как видишь, когда белка сидела в клетке алхимика и ждала свой последний отравленный ужин, она не сказала «ХМ, выжить», как-то утопично звучит. Бам, завод Рубин. Бам была одним из соратников Ани Милана, во время Миланской революции, профинансировала разработку оружия, которое до сих пор защищает ее детей и их имущество. Она вместе со мной освобождала эльфов из подвалов Турина, она поставила эту страну на ноги и обеспечила ее дешевой пищей, чтобы даже ее внуки и ее потомки после ее смерти могли жить сытой жизнью вне зависимости от того, останется на плаву Рубин или нет. В стране, где нищий может пережить в тепле и сытости зиму, судьба ее детей будет всяко лучше, чем клетка и миска отравы на завтрак. Ведущая опустила слезу, а Катька добила ее и сказала: «Никакой ебаной утопии. Я, блядь, беру и исправляю мир, который считаю неправильным. Как сказал один мой знакомый человек, если в трущобах на противоположной стороне планеты умирает ребенок, виноват я. Что? Смысл в том, что мой знакомый укоряет себя в том, что не сделал весь мир таким, чтобы вне зависимости от его действий, дети на другой стороне мира не умирали от голода, от болезней и холода. А теперь скажи мне, что было первыми продуктами Рубина? Ах, дети не умрут от холода, пока есть дешевая одежда из крысиного меха. Не умрут от голода, пока есть колбаса из крыс. Не будут болеть, пока есть дешевый чай из стеблей волшебного подорожника. Правильно. Единственные, кто виноваты в том, что утопия это что-то неправдоподобное, это мы сами, потому что мы ничего не сделали, чтобы превратить неправдоподобное в быль. И сейчас Милан отправил экспедицию за технологиями богов, и я спасаю детей именно потому, что в их смерти могла быть виновна я, но я этого не допущу. Может, я не стану Ани Милана этого материка, и эту роль возьмет на себе знакомая альбиноска, хихи, но я довольна ролью незримой тени, которая защитит всех, накормив и сохрив холодными ночами пойду искать артефакт. У нас уже рассвет, кстати. Катька навела камеру на окно, и за ним раскинулись бескрайние джунгли, над которыми взошло солнце. Это был первый рассвет, который видел Милан посреди полночи. Все тот же кабинет королевы Фиоры, охуевшие старики завтыкали на экран, и хоть была полночь, все они бушили целый день, как кони, ни один не уснул. Фиора, вздохнув, сказала: «Так вот оно что. Понятно. Что понятно? Они уже на Луну летают, и им еще мало. Может, они скоро звезды начнут со своих стволов сшибать с неба горстями. Артефакты богов. С такой мощью они нам второй Рагнарёк устроят, и эту, как ее, ядерную зиму и ледниковый период. Дурак, я поняла другое. Это самое необъяснимое чувство вины. Теперь я его понимаю. Я виновата в том, что мой народ умирает от голода и холода. Какое облегчение». Брат королевы, который молча сидел за ее спиной, наклонился к ней и спросил: «Фиора, ты случайно не сошла с ума? Может, это, мне порулить страной, а ты пока отдохни. Слышишь, брат, ты это нахуй иди. Кинул меня и сбежал как крыса, а теперь тебе руль вернуть? Я же не серьезно, я бы не вернулся, если бы мне предложили заменить тебя на троне. Это, как оказалось, такой геморрой. Финансы — другое дело, нанял бригаду счетоводов, заставил их друг друга перепроверять, и дело в шляпе. А вот ты про то, что ты виновата в чем-то, чего не совершала, это точно психическое расстройство. Я проходил курс основ психологии, я уверен, что это симптом. Тьфу ты, я же образно. Я хотела развить экономику своего ебаного королевства, но я ни разу не смотрела на это дело с другой стороны. Та самая белка, которая познала судьбу нищих на себе, получила прозрение, которое помогло ей стать лучшим экономистом в мире. Я, в свою очередь, всегда рассматривала крепкую экономику как гарантию того, что все граждане живут в достатке. ХМ, а ты и вправду умнее меня. Начинаем постройку заводов для обеспечения потребностей королевства. Зачем? Это можно купить у Милана и намного дешевле. Думаю, Милан ожидает от нас другого. Он кормит Андору и нас не для того, чтобы мы строили бесполезные заводы. Мы должны заполнить те ячейки, которые необходимы нам и Милану. Блять, чего я мучаюсь? Просто позвоню и спрошу Нику. Телефон в кармане королевы зазвонил, она в шоке переглянулась с министрами и приняла звонок. Это Ника, чего ты хотела? Ах да точно, я же пророк, я сама знаю, соединю тебя с одним человеком, Вадик, сука, Проснись, нам соседка хочет что-то сказать. А, что ей в час ночи, блять, надо? Она вообще с ума сошла. Откуда я знаю, то есть я пророк и я знаю, но ты должен поговорить с ней лично, чтобы переплелись нити кармы. Ой, бля, понял, не грузи, алё, Вадик, ага, а ты кто? Соседка, Фиора Флоренс. Флоренс, хе, совсем как Флоренция, стоп. Так вы эти соседи, Ника, ну у тебя и шутки, такие же мутные, как и пророчество. Короче, к делу. Ну, понимаешь, я смотрела новости и там сказали, что белка одела, накормила и вылечила детей, чтобы они не умерли. Чё, белка, кто сказал это? Это кто-то знакомый катка. Ну я ее и выебу как встречу, приписывать белке мои перлы. Короче, давай к сути. Суть, да, что может сделать Флоренция, чтобы она сама Милан, Андорра и все вокруг жили лучше. В трубке повисла тишина. Хм, а ты и правда связана со мной кармой. Я разблокирую режим компьютера на твоем телевизоре. Там будет несколько файлов с программами на пятилетки. Кроме того, я переведу 1 000 000 000 талонов на твой счет. Жду продуктивного сотрудничества. Вадик окончил звонок. Пока все смотрели на заключивший телевизор, прячась за волшебным барьером молниеносно установленным одним из бородатых дедов-министров, Фиора, задыхаясь, хватала воздух ртом. Ебучий 1 000 000 000 талонов пополнил ее банковский счет. В этом еще не подверженному инфляции мире, 1 000 000 000 серебряных монет считался недостижимым богатством для любой империи, а этот Вадик кинул их королеве второсортного королевства на чай. Она охуела от новообретенных кармических контактов и отходила от шока несколько дней. В одном из кабинетов поместья лорда города Милан. Вадик, сука, 67. Вадик до сих пор обиженно вспоминал, как Аня Милана его проклинала за выдачу 1 000 000 000 талонов гуманитарной помощи Флоренции. Но, все-таки дело пошло в гору, когда этот 1 000 000 000 начал таять из-за того, что королева Фиора Флоренс начала немедленно заказывать у Милана оборудование и технику. Все покупки в общей сумме перевалили за 200 миллионов талонов, и все до единого талона, выданных Фиоре, были потрачены на то, что указано в планах на пятилетки для Флоренции. Можно сказать, что правительство Флоренции теперь управляется Миланом, как и правительство Андорры. Аня облегченно вздохнула, но Вадика не похвалила за создание такого дефицита в банковской системе ее страны, хотя этот вакуум почти мгновенно начал заполняться средствами из Флоренции. В долгосрочной перспективе этот 1 000 000 000 ускорит развитие не только Флоренции, но и Милана, ведь в планах пятилеток фактически расписаны не только инструкции насчет закупаемого оборудования, но и установлены заниженные цены товаров для экспорта в Милан и Андорру. Это было бы очень нечестно — покупать продукцию с миланских заводов по таким низким ценам, ведь заводы платят зарплаты гражданам. Но для Флоренции даже 1/10 месячной зарплаты миланца кажется невероятной суммой, которую они едва наскребут, работая в полях феодалов целый сезон. Короче, эта гуманитарная помощь толкнула развитие обеих стран. Производство Милана сбросили нагрузку и освободили квалифицированную рабочую силу для особых проектов Вадика. Милан начал получать дешевые и качественные импортные товары из Флоренции. Качество было обеспечено за счет того, что руководство флорентийских заводов состояло из миланских специалистов, и под их руководством стажеры не уступали в профессионализме рабочим со стажем. И вот эти самые рабочие, получая зарплаты, начали тратить деньги во Флоренции, покупая товары Милана и заводов Флоренции. Экономика соседа фактически зажила полной жизнью. Экономика Милана окрепла из-за расширения рынка и количества способных покупателей. Вадик все это видел и знал, что Аня Милана тоже видит это, но все ровно почему-то его пилит за этот 1 000 000 000 талонов. Он мог только вздохнуть и пойти прогуляться. В миланском храме в комнате для молитв святой жрицы разносился свист и шлепки. Голая до пояса женщина с длинными волосами цвета пшеницы истязала себя, бичуя свою спину. «Дорогая, что здесь происходит?» У святой жрицы чуть не случился инфаркт. Бич вылетел нахуй с руки и пролетел через комнату прямо к Вадику, стоящему у дверного проема. Жрица, положив руку на свою голую грудь, покрытую слегка влажными от пота локонами золотых волос. «Ёб твою мать, откуда ты научился этому дерьму? Даже Никая может так подкрасться ко мне». Вадика смотрел пойманный в полете бич и спросил жрицу: «Интересные у тебя фетиши, дорогая. Может мне помочь? Хех, любой другой бы мне помог, но не ты. Отчего же такая дискриминация?» Жрица посмотрела на Вадика светящимися золотом глазами и, покачав головой, сказала: «Верни бич и просто уходи». Вадик начал подходить к жрице, но она резко его окликнула: «Не подходи, «Просто брось его мне», — я сказала, — «не подходи». Вадик, не слушая жрицу, приблизился на опасно близкое расстояние и поплатился за это. Жрица, схватив его за горло, прижала Вадика к себе, отчего раздался треск ребер. Она плотно зарылась лицом ему в грудь и жадно внюхивалась. «Тихо, тихо, дорогая, соскучилась за папочкой, хэр-р-р-р». Влажный клокочущий рык исходил из горла святой жрицы. Вадик достал с кармана небольшую металлическую флягу и сказал: «Моя девочка, пусти папочку, у него для тебя гостинец». Жрица уставилась на Вадика с глазами, в которых можно было уловить немного разума, и она в предвкушении немного ослабила хватку и позволила приоткрыть флягу. Запах жидкости заставил жрицу дышать еще тяжелее. Она послушно позволила Вадику напоить себя и все это время возбужденно терлась об него. Когда фляга опустела, она так и осталась обнимать его. «Это, что это было, Вадик? Это не кровь демона, и не твоя. Я еще помню вкус твоего уха». Вадик зачерпнул пальцем из фляги голубоватый гель и под пристальным взором жрицы этот гель начал стекать ей в невольно приоткрытый ротик. Она с удовольствием присосалась к пальцу Вадика. «Это мое семя, я специально воздерживался месяц. Тьху, сука». Вадик пролетел всю комнату и, грохнувшись спиной, заставил обвалиться штукатурку. «Ха-ха-ха, шучу. Дорогой, я никогда не сделал бы с тобой такой хуйни. Это просто заменитель демонической кровяной плазмы. Ты же вчера видела документалку?» Жрица, конечно, видела это, и с тех самых пор, как она увидела брызжущую во все стороны черную кровь, у нее обострилась жажда. Она провела бессонную ночь, истязая себя, и была достаточно невнимательной, чтобы не заметить Вадика. Но сейчас у нее прояснилось сознание, и мозг снова заработал, отчего возникали вопросы. Жрица собралась и с румянцем на лице сказала: «Было смешно, хихи, но я бы была не очень расстроена, если бы это было и правда семя. Все-таки у меня выбор небольшой». Вадик нервно сглотнул и, отряхнув с себя пыль и штукатурку, приблизился и приобнял полуголую жрицу. Она довольно урча внюхивалась в Вадика, пока задавала вопросы. «Ты послала экспедицию не для поиска артефакта?» «В основном да, но артефакты тоже не помешают». «Меня кормить собрался?» «Да, нет, не кормить. Я собирал материалы для разработки заменителя. Как ни странно, мы смогли синтезировать эти аминокислоты». «Ладно, хватит. Это значит, что даже без дьяволов мы можем получить эту жидкость». Святая замерла, и Вадик почувствовал влагу на своей груди. Он просто приобнял и гладил эту женщину. Они простояли так несколько минут, и жрица наконец заговорила: «Отдаю тебе свою душу». Вадик шокированно смотрел на застекленелые глаза жрицы, пока ощущал это тепло в своей груди. Героическая душа уже вторая в его коллекции, но он, не зная почему, начал плакать. Даже эголюбимая женщина стала его жертвой. Он, конечно, любил Белку и Нику, также любил дочку Белки Кас, жадную эльфийку Люстру, Аню с ее манией власти и контроля, разочарованную миром Катьку и помешанную на личной силе Евангелину. Все эти невесты были обычными в сравнении с той, которую он по-настоящему желал. И теперь, получив ее, он плакал от счастья и горя. Он довел ее до этого, он сломал ее. Не только он, этот мир и боги, покинувшие его, сломали ее. «Все-таки ты выиграл, Вадик». За спиной Вадика раздался отдаленно знакомый голос. Он обернулся и увидел старика. «Ты, я тебя помню, но похоже, ты не просто алхимик. Как ты догадался?» «Я дьявол, идущий по пути ложного бога. Кстати, как там поживает та хафлинг, которую ты у меня купил? В последний раз, когда я ее видел, она пошла по пути танца. Она выросла хорошей ведьмой». Этот старик был первым жителем Милана, которого Вадик встретил в городе. Именно он собирался отравить Белку в своем подвале. Как же Вадику везет на знакомство. Ложный бог продолжил монолог: «Как я и сказал, эту душу ты выиграл. Теперь у меня не осталось причин сидеть на этом куске дерьма. В знак уважения к тебе и твоему учителю химии, я оставлю это». Он уронил на пол конверт. «Это путь побега с этого обреченного на смерть булыжника. Также там есть точная дата конца света. Кроме того, в конверт вложена карта городов этого мира, потому я бы ей рекомендовал тебе сжигать этот конверт до ознакомления с содержимым. Реши ты убежать или продолжить барахтаться в этом мире. Содержимое тебе будет очень полезным. А я откланяюсь, надеюсь, ты позаботишься о моей пастве, Вадик». Старик с неожиданной прытью театрально поклонился, за его спиной разверзлась пространственная трещина, в которой полыхала огненная бездна, и он, откинувшись, провалился в нее. Пока трещина закрывалась, Вадик мельком увидел, как старик взмахнул крыльями и хвостом и пропал из вида. Вадик утер холодный пот и черные слезы со своего лица. Теперь он, с бледным от страха лицом и глазами панды, был по-настоящему похож на участника группы КИС. Он уложил жрицу на алтарь и ополоснулся в ведре со святой водой. Нихуя себе, что только что произошло. Он с опаской прикоснулся к лежащему на полу конверту и все-таки спрятал его в пиджак. Он еще раз ополоснулся в ведре со святой водой, отдышался и реанимировал свою новую невесту. Сам процесс с реанимацией состоял из передачи энергии души Вадика в героическую душу святой жрицы. Из-за этого в сердце святой жрицы начала кристаллизироваться эта сама энергия души, создавая кристалл, способный выдержать сознание героической души. Невеста с довольным лицом потянулась и открыла золотые глазки с вертикальным зрачком. «Любимый, дорогая, какого хуя?» Смутившаяся жрица, которая все еще была обнажена до пояса, обнажилась полностью, заставив штаны Вадика трещать от стояка. Жрица сказала: «Понимаешь, я решила, что мне пора на пенсию. Я пока все еще способна рожать детей, и не собираюсь тянуть с этим до 40 лет. Хех, 40-летняя девственница, вот уж какой титул мне не нужен. Короче, мой бог предлагал мне смыться с этой планеты, отдав ему душу прямо как ты и предупреждал, сука. Я же не дура, блять. Святая магия моего бога на тебя не действует. А ты самый чистокровный дьявол, он просит в жертву философские камни, которые ты, блять, используешь для хранения душ. Закрывать глаза на такую хуйню я уже не способна». Жрица начала раздевать Вадика и причитать: «Эти суки заставили меня хранить целомудрие и угробить почти 40 лет жизни на службу ебаному дьяволу, выдающему себя за бога боги. Да я сама начинаю сомневаться в том, что есть разница в том, что они делают. И те, в конце концов, собирают более чистые души. Я угробила свою молодость на службу фальшивым идеалам. Почему должна отказываться от вечной молодости и счастливой жизни с любимым человеком ради каких-то бредовых учений фальшивых богов?» Вадик уже со спущенными штанами приобнял эту женщину и с улыбкой спросил: «Счастливая жизнь с любимым человеком? Да, я люблю тебя. Ложный бог превратил меня в монстра с ранних лет, откармливая меня мясом и кровью демонов и дрессируя меня как гончую. Ты первый, кто заботился о мне, не обращая внимания на мою полезность и не строя планы. Ау, я разочарую тебя. У меня были планы насчет тебя, и твоя душа очень полезная, но ни это, ни другое не мешало мне влюбиться в тебя до безумия. Я знаю, знаю, что моя душа очень приятная для таких, как ты. И это единственное, что я могла предложить тебе, чтобы доказать свою искренность. Ведь у меня больше ничего нет, чтобы предложить тебе. Ты ошибаешься. С самого начала, с того момента, как я тебя увидел, я хотел от тебя кое-что». Покрасневшая и тяжело дышащая обнаженная жрица в предвкушении спросила: «Что же, твое имя? Ха-ха-ха, ведь точно, жрицы отбрасывают свое смертное имя, становясь невестами бога. Я слишком привыкла к этому и не заметила, что тебе это кажется странным и неудобным». Она притянула Вадика к себе и, сев на алтарь, обвила вокруг него ноги. «Мое имя? Блин, я с лет 5 его не слышала. Как же символично будет, если впервые за 30 с хвостиком лет меня им назовет мой первый мужчина». Она шепнула свое имя Вадику на ухо. Вадик с улыбкой сказал ей: «Я люблю тебя, Алина». Дьявол и его ведьма переплелись, оскверняя алтарь ложного бога. Апа, вот и святая жрица Алина. 68. Прошло несколько лет с тех пор, как Вадик получил восьмую ведьму. Она все так же питалась заменителем крови демонов, ведь эту зависимость было тяжело искоренить, даже превратив ее в ведьму. Дирижабль с трупами демонов и дьяволов, а также отрытым артефактом «Солнечный диск», прибыл в Милан за несколько недель до трансляции документального фильма о освобождении демонического континента от алхимиков-чернокнижников. Это нелепое прозвище прилипло к дьяволам и демонам, и никто не воспринимал их серьезно, тем более не впадал в панику и не визжал на улице о богах, демонах и конце света. А конец не за горами. Вадик узнал точную дату из конверта, оставленного ложным богом, и понял, что он, сука, слишком расслабился. Ведь срок в 100 лет был слишком оптимистичным, тем более с его десанта в этот мир уже прошло 15 лет. Археологи и волшебные инженеры расшифровали технологии, скрытые в солнечном диске. Такой прорыв случился как раз на 40-летний юбилей Вадика. Он праздновал свой день рождения с вечно молодыми невестами и их сучками, когда вдруг получил от Стив сообщение с поздравлениями. Технологии Милана снова получили толчок, начиная от волшебных аккумуляторов и заканчивая волшебными орбитальными спутниками, Все разработки Милана получили невероятный прирост производительности. Вадик прикинул и понял, что производительность компьютеров уже превзошла земные аналоги. Он долго охуевал, всматриваясь в звездное небо и покуривая сигаретки. «Я сделал это?» «Нет, мой мир искусственно тормозился. Если бы вся власть Земли была сконцентрирована в руках таких же сторонников технологичного прогресса, как и в Милане, то прогресс с моего старого мира переплюнул бы и нынешний уровень Милана. Мне повезло, что я лично решаю политический курс этого мира». Вадик понимал, что система патентов старого мира тормозила развитие Земли больше, чем возможное пиратство и кража технологий. Тот же самый миллиардер будет перекупать патенты, которые будут технологически превосходить его продукты, и этим самым давить развитие технологий Земли. Все это поможет ему сохранить прибыльность его заводов и спасти миллионы своих людей от безработицы. Взамен миллиарды не связанных с ним людей могут страдать от болезней, которые могли быть вылечены при более развитых технологиях. В Милане такой херни нет. Вадик просто сбросил производственные линии в Андорру и Флоренцию, а миланские полностью обновил. Миланский университет позволил ему быстро переподготовить специалистов и приучить их к работе на новых заводах. Ученые с помощью интернета немедленно осваивали все последние волшебные теории, а частные предприниматели не жалели деньги на замену оборудования и постройку новых заводов в Милане и финансирование филиалов своих заводов в Флоренции и Андоре. Механизм, созданный Вадиком и его невестами, работал надежно, как швейцарские часы. Они только и делали, что забрасывали пачками денег исследовательские лаборатории и проверяли благосостояние населения стран. Они тщательно взращивали новые таланты, которые могли приблизить день триумфа Вадика над этим миром. В дикой степи орки занимались сельским хозяйством и осваивали необжитые земли, проводя оросительные каналы и строя пионерские поселки и рабочие лагеря, которые со временем превращались в города. Самый простой способ неквалифицированному и необразованному мигранту встать на ноги в Милане – это отправиться работать на многочисленные фермерские хозяйства. Зарплата намного меньше, чем в столице, но и требования ниже. Тем более даже минимальная зарплата в рабочем лагере позволяла дикарям из степей жить жизнью, которая была роскошней, чем у самого зажиточного восточного торговца. Вскоре, кроме орков, в степные поселки Милана начали прибывать и представители человеческой расы. Их лица были немного непривычными миланцам, но все же они были более приятными глазу, чем клыкастые морды орков, и быстро ассимилировались с другими народами. Посреди засушливой и почти пустынной степи находился огороженный километрами забора полигон. Тут невозможно было докопаться до грунтовых вод, а вода в каналах испарилась бы, пока ее провели бы в эти ебеня. Только редкий дождик орошал стойкие сорняки этих земель. Вадик вышел с трейлера и посмотрел на горизонт в бинокль. Он спросил: «Все готово?» Серая эльфийка в солнцезащитных очках и светло-голубой джинсовой куртке с такими же штанами, пожевывая жвачку, сказала: «Я провела достаточно исследований этих божественных рун. В моем анализе не может быть ошибки. Единственное, что осталось, это запитать артефакты подбором, угадать частоту. Я не сомневаюсь в готовности твоей работы по исследованию артефакта. Я спрашивал, готово ли оборудование для начала эксперимента». «Ах да, точно». Серая эльфийка достала с кармана планшет и, потыкав по нему пальцем, проверила все оборудование. «Барьеры вокруг артефакта работают правильно, думаю, можно начинать. Ну, тогда поехали». Эта серая эльфийка была не Хачи или Ичи, и даже не Женькой. Она была одним из выпускников Миланского университета, и именно она совершила открытие, которое помогло расшифровать код божественных рун. Ее звали Кью, просто Кью, то есть 9. И вот она тыкнула пальцем планшет, и горизонта светила вспышка. Ёбаный в рот. Вадик, который смотрел это в бинокль, охуевал, а довольная морда Кью с солнцезащитными очками указывала на то, что все идет по плану. «Я нихуя не вижу, блять, но судя по тому, что моя кожа еще не обуглилась и последовала взрывной волны, ядерного взрыва не было». «Кью, блять, не молчи. Просто ошибка в частоте. Это все в пределах нормы. Можешь прили подождать, нам еще несколько тысяч частот нужно проверить». Дичайшие всплески света попортили оптику даже орбитальным спутникам. Потому диафрагмы камер спутников, пролетающих над этой областью степи, были закрыты, и никто не знал, что там происходит. Вадик успел задремать, как вдруг радостный визг Кью заставил его вскочить. Она по планшету смотрела на огромный гейзер дерьма. «Это что за трэш? Ой, ты же спал? У нас успех. Я активировала артефакт. Спутники приняли через него сигнал на другой стороне планеты. Павший соперник сквозь землю проложит тебе путь к звездам». «Что?» — Вадик процитировал пророчество Ники, что ввело в ступор Кью. Он пришел в себя, смотря на гейзер, который выплевывал грязь с другого конца планеты, и понял, что это тот самый путь к звездам, проложенный сквозь планету. А, это не обращая внимания, все-таки это пространственная магия. Это будет хорошей основой для улучшения жизни миланских граждан. Сможешь построить прототип? Кью завороженно смотрела на Вадика и чуть кипятком не ссалась. Все-таки это правда? Стив говорила, что это ты создал Милан и заботишься о нем как о своем ребенке. Вадик, это большая честь знать такого человека, как ты. Не я один создал Милан. Ты сейчас тоже создаешь его, как и тысячи подобных тебе людей в свое время по кирпичику построили фундамент, на котором мы стоим. Все постоянно говорят «создал Милан», управляешь им истине и несут прочий бред в стиле мирового заговора. Я просто человек, который решил изменить судьбу окружающих меня людей в немного лучшую сторону. Я просто прохожий, бросивший пару монет попрошайке у храма. Кью, все еще пребывая под адреналином, воспринимала его слова как скромность, но все-таки поумерила напор и сказала: «Прототип будет готов через полгода. Я так понимаю, финансы и ресурсы у меня будут в избытке? Тогда создавай производственную линию. Мне нужна партия в 1000 сверхмощных дисков, которые могут создать пространственный проход в 1 000 000 км. И еще одно, диски не больше 4 метров в диаметре». «Хорошо», — Кью, выпучив глаза, прошептала. «Те терраформация, не нужно тут выдумывать какие-то ненаучные теории. Просто небольшие эксперименты в космосе. С такими вратами мы сможем держать связь в реальном времени с космическими зондами даже на другом конце нашей звездной системы. Это очень практично, если учитывать задержку сигнала в 3 секунды на каждый 1 000 000 км расстояния. Врата очень упростят нам жизни исследования». Вскоре прототип был доставлен на демонический континент, и Кэтрин Леон стала первым человеком, прошедшим через этот артефакт, и не совсем добровольно. Как оказалось, разница в атмосферном давлении практически втянула Катьку и заставила пролететь сквозь врата. Она осталась невредимой, но специалисты решили все-таки добавить камеру декомпрессии с мягкими стенами. Катька, конечно, шокировала всех тем, что повторила финт Женьки с левитацией на давлении чистой маны без всяких схем и артефактов, но обычные люди таких трюков не знают. И будет безопаснее постелить пару метров поролона на стены комнат для приема путешественников. Вскоре за Катькой прошла и Сарделька с Женькой, но уже более безопасным способом, в камере, где давление было выровнено с атмосферой на другой стороне. Эксперимент оказался успешным, и подобные врата стали строить по всему Милану и даже в заграничных посольствах. Снова весь мир срал кирпичами, ужасаясь богоподобной мощи своего соседа. Прошло 20 лет с пришествия Вадика в этот мир. Он уже начал забывать лица своих друзей. Нет, он их забыл уже через год после того, как попал в этот мир. Вадик уже тогда понимал о фальшивости дружбы своих бывших знакомых, потому он еще больше дорожил своей связью с невестами, их сучками и куклами. Эта связь служила гарантией в честности его подруг, и он был уверен, что его невесты, которые искренне передали свои души ему во власть, несмотря на мотивы этого поступка, будут верны ему до последнего дыхания. Вадик Уди отправил в космос 1000 летающих тарелок, несущих на своем борту кучу компьютеров, радиооборудования и датчиков. Все это было завершено вишенкой в виде пространственных врат с аккумулятором эфира, емкость которого могла обеспечить континент круглосуточным освещением. Эти аккумуляторы могли уничтожить всю эфирную экосистему планеты, высосав всю ману и жизнь на 1000 километров вокруг, потому они будут активированы с космоса и будут открывать проход с космоса на врата, находящиеся на базу на Луне. Так будет более безопасно, чем оставлять такие херни у себя дома. Исследования Вадика привлекали внимание изрядно поумневших ученых Милана. Они начали интересоваться засекреченными разработками, и Вадику пришлось создавать ФБР, чтобы закрывать ебальники даху умным сотрудникам с длинными языками. Он не был святым, и если эти ублюдки не понимали намеков, то или становились рабами и до конца жизни работали в горных секретных лабораториях, или получали заряд бластера в ебало и пометку о самоубийстве в некролог. Все недовольные Миланом были или неисправимыми террористами, или идиотами, потому Вадик их не жалел. Фактически уровень средневековой жизни, где люди выживали, тратя целый день на поиски еды, через пару десятков лет был искоренен. Социальное обеспечение кормило и одевало десятки бесполезных попрошаек в надежде, что хотя бы 10 из 1000 или сами в нужное время принесут пользу стране или вырастет достойных потомков, которые станут специалистами Милана. Все недовольные этим могли быть только идиотами. Ну или они Милана, которая кормит этих неблагодарных попрошаек. Вадик редко объяснял свои поступки, ссылаясь на то, что со временем его поймут, что так в большинстве случаев и было. Потому Аня Милана слепо исполняла любую его прихоть и ни разу об этом не пожалела. Ее заботил только лишь один проект, он был бесчеловечным и жестоким и шел против естества этого мира. Аня о чем задумалась? Ой, прости, Кью, я просто засмотрелась на то и глаза. Блять, я конечно не против служебных романов, но остынь, женщина, у тебя есть целый Вадик. Хихи, я не это имела в виду, ход ты очень ничего. Кстати, я хотела просто спросить тебя, как твое здоровье? Ты заботишься о моем здоровье по особой причине? Да, нет, нет, что ты, не нужно юлить. Я знаю, что я такое, было не очень тяжело догадаться. Постоянные проверки организма в секретных лабораториях, наши способности и это тело. Я, конечно, могу показаться самовлюбленной, но такой идеал, как я, не может существовать в мире. Я же искусственная. Да, Аня тяжело задышала и, обняв подругу, начала плакать. Никогда не смей себя так называть. Ты для меня всегда будешь совершенная. Я, конечно, понимаю твою заботу, но ты слишком переживаешь о мне и подобных мне. Я не могу не переживать о каждой из вас. Что это значит? Аня вдруг села напротив нее и, разогнав свою кровь, пробудила родословную Кью. Кью в ужасе смотрела на нее своими кошачьими глазами и, возбужденно задышав, отвела взгляд от Ани. Значит, я еще и Верона? Хех, кто же был материалом, не говори мне. Аня Милана встретила ее взгляд с улыбкой. То есть ты оригинал? Не только я, еще Люстра и Евангелина были в основе. Катрин, Белка, Ника и Каз дополнили основу. Но самое главное, что? Что такое? У нас с Вадиком не может быть детей, так как мы не способны пережить вынашивание его детей. Он как-то получил особенно тяжелую родословную, и, конечно, ты понимаешь, что с его характером он не мог сидеть, сложив руки. Я еще не говорила ему, что я догадалась. Но мне не нужно генетической экспертизы, чтобы узнать своих детей, я же не совсем человек. Кью расхохоталась со слезами. Отец, Вадик мой отец, боже, это сон. Мама, спасибо, не говори ему об этом разговоре. Просто хочу сказать тебе спасибо за то, что именно вы дали мне жизнь. Это самый счастливый день моей жизни. Кью обняла Аню, и та немного успокоила свое сердце, свое материнское сердце. Те самые врата. 69. Конец. Судный день. Вадик знал, что время уже близко, потому не смел оттягивать операцию. Все серые эльфы были мобилизованы и прошли подготовку для, возможно, последней миссии в истории этого мира. 1000 вояджеров, несущих пространственные врата, заняли свои места в Солнечной системе и ожидали команду от Вадика. Все 1000 серых эльфов были готовы исполнить долг перед Миланом и войти в пространственные врата на лунной базе. Один лишь Вадик колебался, отдавая приказ. «Аня, что это за взгляд? Я справлюсь, я смогу защитить этот мир. Меня заботит только цена спасения мира. Ты снова хочешь поговорить о них?» Он вспомнил этот разговор перед отправкой на Луну. Он оставил всех своих невест за бортом и отправился провожать серых эльфиек на эту миссию, хотя не совсем один. Была и 1001 рядом с ним. «Надеюсь, этот мир стоит того, Джейн, хоть ты не трави. Если все получится, я уверен, что смогу исправить это. Умирать очень неприятно. Это я так, чтобы ты был в курсе». Вадик поджал губы и покачал головой, передал команду. «Надеть шлемы скафандров, начинаем операцию». Громкоговорители оповестили 1000 серых эльфиек, и они, надев шлемы, построились в 10 рядов. Первая сотня выступила к сотне врат, и пара астронавток помахала ругой в сторону Вадика. Женька тяжело дышала, но смотрела до последнего момента, как Хачи и Ичи исчезают за стальными кольцами врат. Рварр! С рыком Женька выворотила из бетона пульт, за которым стоял Вадик, и с яростью уставилась на него. Она ничего не сказала и покинула разрушенную диспетчерскую. Вадику тоже пришлось покинуть ее, и он вернулся в свой кабинет наблюдать за десантом с монитора компьютера. Когда он только присел на компьютер, поступило сообщение. Это, наверное, Ника устроила. От нее не может укрыться даже то, что Вадик сядет за этот компьютер в этот момент. Но он замер, почувствовав невыносимую боль в сердце. Он извивался в кресле, рыдая черными слезами, и незамедлительно открыл сообщение. Это было видеосообщение от его невест. «Когда ты это увидишь, мы будем мертвы», — это сказала Ника. И Вадик, осознавая, что только что произошло, начал трястись в ужасе, а Ника все продолжала. На ее глазах была повязка, и явно ее глаза кровоточили. «Боги нас обманули, Вадик. Я это узнала, использовав свои глаза как цену за то, чтобы увидеть правду. Мы были обречены до того самого момента. Катастрофа произойдет сегодня. Не знаю, как ты это сделал, но у тебя получилось. Ты смог вырвать этот шанс. Вадик рыдал от горя, и его лицо исказилось. Его ранее незаметные рога уже выросли вверх на десяток сантиметров, а с под ногтей торчали окровавленные черные когти. Именно то, что ты решил начать операцию, на несколько лет раньше смогло дать надежду этому миру. Но у тебя не хватит сил, если мы не умрем. Катрин Леон сменила Нику, которая начала обильно кровоточить глазами. Вадик рычал в немом крике, выставляя на показ клыкастую пасть. Его кожа уже облезла, и лицо было кроваво-красным и глянцевым. Но он не отводил своих вертикальных зрачков от монитора и не смел вскрикнуть от боли, чтобы не упустить ни слова своих женщин. Сколько уже прошло? Лет 80 с чем-то, да? Я похоронила сначала своего деда, потом двоюродную бабушку, отца, моих двоюродных братьев от второго брака отца. Я вместе с бабушкой, мамой и тетей пережила их всех, ни старея ни на день. Я очень благодарна, и я не могу сказать, то устала от этого, но время пришло. Не бойся, мы уже передали всех наших сучек и кукол во власть тети Мари, а ее саму освободили от связи с нами. Как она сказала, она сможет прожить еще несколько тысяч лет. Катьку сменила Белка и ее дочь Кас. Она просто улыбнулась и сказала: «Единственное, о чем сожалею, это о том, что я не родила тебе такую же прекрасную дочь, как моя катастрофа. И, конечно, я просто умираю от горя, потому что мне придется умереть, зная, что она последует за мной, но ради моих внуков и правнуков, ради Дизастера, я могу смириться с этим». «Смирись и ты». За Белкой были Ева, Аня и Люстра. Аня заговорила: «Я тебя ненавижу за то, что ты использовал нас без разрешения, чтобы создать серых эльфов. Но я тебя люблю, за то, что ты подарил нам тысячу дочерей. Мы уже давно знали о них, от меня это невозможно скрыть. Я также благодарна за то, что ты их не закрыл под землей для постоянных тренировок ради твоей миссии, но я все еще недовольна тем, что они не сильно переживут меня. Но хотя бы ты будешь жив». Люстра пустила слезу сквозь и бросила пару слов: «Я бессмертна, но это лишь означает то, что у меня есть возможность самостоятельно выбрать, за что мне умереть». Ева тоже была лаконичной: «Я воин, моя сила создана для того, чтобы защитить. Если ценой будет моя жизнь, я ее отдам, и я не защищаю мир, Милан или тебя. Единственное, что для меня имеет значение, это мать. Надеюсь, ты умрешь, и моя мать наконец-то перестанет быть твоим заложником, дьявол». Все-таки Ева не смогла сдержать слез. Наконец-то пришла очередь Алины. «У тебя все получится. В отличие от богов, в тебя я по-настоящему верю». Снова камера попала к Нике, и она просто сказала: «Тот миг, когда я тебя увидела в лабиринте, я влюбилась. Каждый миг после этого для меня был ярким и красочным. Кто бы знал, что я так проживу сотню лет, и все так же буду любить тебя, как и в тот миг. Прощай, я знаю, что теперь у тебя все получится, и для этого мне не нужны всевидящие глаза». Все по очереди сказали «прощай», и экран потемнел. В комнате светилась лишь пара золотистых глаз рептилии. Все серые эльфы заняли места в середине тарелкообразных вояджеров и активировали один за другим системы, которые были созданы лишь для того, чтобы их запустили один раз. Невероятно сложные вычисления орбит всех 9 планет и многочисленных спутников этой звездной системы позволили создать на их основе волшебную схему в миллиард километров диаметром. Эта схема была в форме гиперболоида и должна была покрыть весь этот мир. Кроме того, она создаст саморегенерирующий барьер, питаемый от эфирной энергии звезды и окружающего космоса, но об этом знал только Вадик и Стив. Боги и демоны специально искажали законы этого мира для того, чтобы любые прогнозы показывали неправильное время смерти мира. Они хотели, чтобы все следы их пребывания в этой системе наверняка были уничтожены, и это было обычной практикой. Даже тот лжебог не был исключением и слил Вадику ложную дату. Лишь невероятное стечение обстоятельств позволило Вадику завершить приготовление и начать операцию в этот день. «Немедленно начать операцию, начинаю обратный отсчет. 9-8. А, что? Я же только-только все подготовила. Фух, вовремя. 3-2-1. Пуск. Все как на тренировках». Вдруг глаза серой эльфийки почернели. И это произошло в каждой из капсул. Они встали на место погасших пространственных врат и вставили ноги и руки в фиксаторы. Теперь их тела были надежно зафиксированы. Вдруг через их тело начал струиться чистый эфир, и они засветились, как вольфрамовая нить в лампочке. Этот свет исказился и как по невидимым каналам заполнил все пространство Солнечной системы. Вадик, который контролировал всех этих тысячу кукол серых эльфиек, буквально горел, и лишь 8 героических душ его невест помогали ему не истлеть полностью, Пока все эти лучи рисовали сферическую волшебную схему космических масштабов, его тело дымилось и уже совсем не человеческий крылатый силуэт извивался на полу его кабинета, но регенерация от душ его невест, которые хотели защитить его до последнего вздоха, не давала ему умереть. Хи-хи-хи, что за ублюдочный мир, стали героическими только после того, как умерли за меня, да пошли вы все нахер, с вашими богами и демонами, мои женщины родились героями и росли героями. Какого хуя такой несовершенный мир устанавливает стандарты качества душ моих женщин? Ты не заслужил существовать, сука. Я тебя уничтожу. Не позволю тебе существовать. Вспышка в небе ужаснула всех жителей планеты. Солнце потускнело, и великий змей, который собирался поглотить мир, сколько себя помнили самые древние жители планеты, стал видимым посреди белого дня. Но не успели они испугаться, как огромные белые крылья протянулись по небу и заслонили мир. Змей разбился о них, и на миг мир остановился. Но это закончилось тем, что змей разбился о крылья, и его кровь красными лучами начала обтекать крылья. Все стояли на коленях и несколько часов смотрели на это. Прошло несколько дней, и люди уже привыкли к этому небу и жили обычной жизнью, лишь иногда с благодарностью поглядывая на настоящее чудо. Они уже услышали объявление о жертве тысячи серых эльфов, которые защитили мир от катастрофы, но никто не знал о жертве девять женщин и их возлюбленного.